Тильберийцы. Я был поглощен вместе с Кириусом организацией обороны наших планет, а Кельбик по своему обыкновению по целым дням, а то и неделями, не выходил из лаборатории. Поэтому лишь через 12 дней после отлета разведчиков я забеспокоился и осведомился о нем. К своему величайшему удивлению и неудовольствию я узнал, что он отправился в рейд на одном из кораблей. О том, чтобы отозвать его на волнах Хека, не могло быть и речи. Три космолета составляли боевую единицу, звено. И если вернуть один из них, два других остались бы фактически беззащитными. Тем более нельзя было ни отменить, ни отсрочить разведывательный рейд. Мы слишком быстро приближались к системе Белюля даже при нашей теперешней умеренной скорости. Я вызвал Берик, космолет, на котором был Кельбик. Экран осветился, и на нем появилась его лукавая физиономия. «Кого я вижу? Орк! Наконец-то ты вспомнил, что я существую. А мне казалось, что меня тебе давно уже не хватает. Что это тебе взбрело? Ты мне нужен здесь, сейчас же. Да? А вот мне нужно, чтобы я был там, где я есть, чтобы проверить кое-какие теории. Кроме того, не в обиду будет сказано тилийским офицерам и нашим собственным космонавтам, я полагаю, что стоит сделать некоторые наблюдения, которые им не под силу». «Хорошо. Во всяком случае, спорить поздно. Но ни в какие стычки не ввязываться, понятно? Где вы сейчас?» «Примерно в 50 миллионах километров от внешней планеты. Надеемся добраться до нее через несколько часов. Мы уже тормозим вовсю. У этой звезды мощное космомагнетическое поле, поэтому здесь возможно гораздо более сильное позитивное ускорение, чем возле нашего старого бедного Солнца. Ладно. Как только будет о чем доложить, вызывай». Кельбик вызвал меня только на следующий день. Мы приземлились благополучно. Никакого сопротивления. И до сих пор никаких следов того, что планета осваивалась. Атмосферы нет. Почва — замерзший метан. Почти никаких скальных выходов. Тяготение — 1,5 g. Так разведчики перелетали от планеты к планете, не встречая ни малейших следов жизни, пока не добрались до внешнего спутника шестой планеты, огромной, как Юпитер. Ее окружал целый рой из 15 планетоидов. Они начали приближаться к спутнику, как вдруг из черной расщелины на них ринулись 10 сферических аппаратов. Несколько минут продолжалась яростная схватка, все подробности которой мгновенно передавались на наши экраны и регистрировались. Два наших корабля взорвались. Космолет Кельбика, видимо поврежденный, начал падать на поверхность спутника. Из 10 вражеских кораблей осталось только 2. Наши инфраатомные ракеты оказались эффективными. Из динамика до меня донесся спокойный голос Кельбика. «На этот раз мы попались, Орк. Нас уцелело всего 3. Попробуем сесть, не сломав себе шею». «Насколько могу судить, враг использует излучение, взрывающее космомагнетические двигатели, вроде наших волн Книла. Если это то же самое, ты знаешь, что надо делать, чтобы их нейтрализовать. К счастью, я вовремя понял и выключил двигатели. Сейчас мы в свободном падении. У самой поверхности попробую резко затормозить. Надеюсь, враг считает, что мы вышли из игры и не держит нас больше под своим излучением. В противном случае прощай. Мы уже в 10 километрах. В 5. В 3. Торможу». Взрыва не последовало. Берик тихо опустился на замороженную поверхность спутника. 2 вражеских корабля были еще высоко. «Мне кажется, они не знакомы с нашими волнами, Хека», — хладнокровно продолжал Кельбик. «Во всяком случае, они переговариваются между собой на электромагнитных волнах. Поэтому я не выключаю наш передатчик. Видимо, они возьмут нас в плен, чтобы вытянуть из нас как можно больше сведений». «Не беспокойся», — оборвал я его. «Усиленная эскадра немедленно вылетает на помощь. Мы уже гораздо ближе к вам и не будем задерживаться на внешних планетах. Поэтому ждите нас, Через 5 дней. Держитесь. Если придется туго, расскажи им какие-нибудь пустяки. Постарайся выиграть время. Понял. Но только не прилетай сам. Ты нужен земле. Видишь ли, дело в том, что мне лично нужно проверить кое-какие теории. А кроме того, здесь командую я, и я буду делать то, что сочту нужным. Внимание! Вот они. На экране я увидел, как Кельбик склонился к одному из расшторенных иллюминаторов. Снаружи, по ледяной равнине, осторожно приближался десяток фигур, прячась за отдельными глыбами. Скафандры деформировали их, но они походили на человеческие. Затем послышались громкие удары в дверь шлюза. «Сопротивляться бесполезно», — обратился Кельбик к своим уцелевшим соратникам, Харлоку и Рабелю. «Мы погибнем без всякой пользы, орк. Я открываю и выключаю изображение на своем экране. Так ты сможешь за всем наблюдать, оставаясь невидимым». Внутренняя дверь шлюза медленно открылась, и в рубку вошли трое в скафандрах с короткими пистолетами в руках. Они повернулись к экрану, и я подскочил от неожиданности. Двое были людьми, но третий... Я плохо различал сквозь прозрачное забрало шлема его лицо, однако мне показалось, что оно ярко-красного цвета. Пока один из них держал Кельбика и его товарищи под прицелом, двое других сняли шлемы. Первый оказался еще молодым человеком с коротко подстриженными светлыми волосами. Второй не был человеком. Под куполом лысого черепа и морщинистым лобиком сверкали 3 глаза, расположенные треугольником. Средний выше 2 крайних. Лицо было пурпурного цвета, без носа, щелевидный рот с роговыми, как у рептилии, губами. Человек заговорил, и я понял его речь. Он говорил на староарунакском, от которого произошел наш универсальный язык. «Вы пленники. Не пытайтесь сбежать, иначе смерть». Кельбик небрежно облокотился о передатчик, заложив 1 руку за спину. Для врагов она была незаметна, но я ее прекрасно видел. «Хорошо», — сказал он, — «мы сдаемся». Однако пальцы его в то же время лихорадочно сплетались и расплетались, образуя фигуры алфавита карие, которым мы студентами переговаривались в аудитории незаметно для профессоров. Он передавал: «Попытаюсь узнать, куда нас поведут». А вслух спросил: «Но кто вы такие? Почему вы на нас напали?» «Мы только исследовали эту солнечную систему, не зная даже, что она обитаема». «Не лгите. Нам известно, кто вы и откуда. Вы с Земли. С Земли, которая отправила в изгнание наших предков, а теперь приближается к нашим границам». Непритворно удивленный, Кельбик пожал плечами. «Значит, вы потомки экипажа одного из наших гиперпространственных звездолетов, не так ли? Однако никто не отправлял их в изгнание. Все наши предки были добровольцами». «Еще одна ложь», — прорычал человек. «Я вижу, земля не изменилась с тех пор, как изгнала наших праотцев. Но теперь настал час расплаты, и теперь вас ничто не спасет». Пальцы Кельбика передали: «Это сумасшедший». «Что вы собираетесь с нами делать?» — спросил он. «Надевайте ваши скафандры, мы отведем вас в крепость Тхэр. Там вас допросят. Ваша судьба будет зависеть от вашей искренности. И знайте, у нас есть способы заставить говорить самых упрямых». Кельбик не дрогнул, но Харлок и Рабель побледнели. «Не бойся, я не заговорю, остальные знают мало», — передал Кельбик. Как и все текны, он не боялся пыток. Особая подготовка позволяла ему усилием воли подавлять болевые ощущения. Что касается гипноза, то и против него у текнов был выработан полный иммунитет. Кельбик рисковал только жизнью. «А где он?» — «Этот ваш город Тхэр?» — спросил он. «На спутнике, не считаю нужным от вас скрывать», — продолжал человек презрительным тоном. «Даже если бы вы сумели сообщить вашим приятелям о его местонахождении, это бы вам нисколько не помогло. Тхэр неприступен». «Значит, никто и не будет пытаться его захватить». «Хорошо, ведите нас к вашим начальникам. Может быть, они окажутся рассудительнее и поймут, что мы явились с мирными целями, когда вы на нас напали». Человек злобно ухмыльнулся, затем, повернувшись к пурпурному чудовищу, издал серию щелкающих звуков. «Да, я забыл вам представить Кнора, тельберийца. Тельберийцы — наши добрые друзья и союзники, прекрасные существа, преданные, исполнительные. Они для нас делают все, о чем не попроси. А какая верность, вы такой не знаете. Предупреждаю, я ему приказал испепелить вас на месте, если вы вздумаете сопротивляться. У меня в кармане микропередатчик на волнах Хэка. Перед уходом включу взрыватель космолета», — передал Кельбик. «Будь по-вашему», — сказал он вслух. «Когда мы отправляемся?» «Сейчас же». Вскоре они вышли, и через передний смотровой экран я видел, как все усаживаются в низкий бронированный экипаж. Затем изображение сразу исчезло. Сработал атомный взрыватель, который Кельбик включил, выходя из шлюза. И теперь космолет представлял собой массу кипящего металла, совершенно бесполезную для врага. Я немедленно вылетел во главе эскадры из 100 боевых кораблей, назначив Хелина своим заместителем на тот случай, если мы не вернемся. 200 других кораблей под командованием Кириуса поднялись вслед за нами, чтобы отвлечь на себя и уничтожить любого противника в космическом пространстве. Долгие часы приемник Хэка молчал, и я уже начал опасаться худшего, когда из динамика снова послышался голос Кельбика. «Орк», — говорит Кельбик, — «у меня всего несколько секунд. Вход в крепость между двух красных холмиков, в 100 километрах севернее остатков нашего космолета. Осторожно, вход сильно укреплен, и, боюсь, сквозь него вам не прорваться. Лучше атакуйте сверху, перфокротами». Что с Харлоком и Рабелем, я не знаю. Меня старались загипнотизировать, пока без толку. Однако наркотиков еще не употребляли. Я заметил, что от входа ведет длинный туннель. Вы его легко нащупаете гравитометрами. Затем ряд залов со шлюзами между каждым из них. И все очень сильно укреплены. Затем большая шахта. Я на 2-м верхнем уровне. Командный пункт, где меня допрашивали, на 12-м и, видимо, самом нижнем. Гарнизон немногочисленный, около 2000 людей и примерно столько же тельберийцев. Но в отношении последних я могу и ошибиться. Тельберийцы физически очень сильны. Вооружение, помимо того, которое было у нас 500 лет назад, несколько новых видов неизвестного действия. Отношения между людьми и тельберийцами — тут что-то нечисто. Люди неоднократно заявляли мне, что тельберийцы — их верные союзники, чуть ли не слуги, однако на это не похоже. По меньшей мере, они держатся с людьми как равные. Я подозреваю, что... Внезапно голос умолк. Меня это встревожило, хотя Кельбик и предупредил, что время его ограничено. Я связался с Кириусом на волнах Хэка. «При таком положении вещей, — сказал он, — наша единственная надежда на успех во внезапном, мощном и решительном штурме. Разумеется, остается один неизвестный фактор — тельберийцы. Я присоединяюсь к вам, оставив для прикрытия 50 космолетов. У нас будет 250 кораблей и 28 тысяч десантников, и тогда сам черт не помешает нам взломать их оборону. Но надо спешить. Наши гиперрадары нащупали большую эскадру вражеских кораблей, который летит на подмогу от одной из внутренних планет. Я приказал 3-му флоту выдвинуться им навстречу. Мы устремились к спутнику, на котором томились в плену наши друзья. Это был планетоид примерно в 1000 километров диаметром. Весь изрезанный зигзагообразными ущельями, испещренный словно фурункулами красноватыми холмами и совершенно лишенный атмосферы. Когда эскадра Кириуса присоединилась к нам, со спутника поднялась дюжина вражеских кораблей. Последовала яростная и короткая схватка, озарившая пространство вспышками атомного огня, и мы прорвались, потеряв один космолет. Капитану был отдан приказ не мешкать, поэтому поверхность спутника приближалась с головокружительной скоростью. Появились два красных холмика. Навстречу нам сотнями взвивались ракеты, но наши антигравитационные поля легко отклоняли их, и они не причинили никакого вреда. Спустя несколько секунд два красных холмика перестали существовать. Мы спустились неподалеку и высадили десант. Кириус командовал боевыми силами, а я взял на себя всю технику. Быстро смонтированные дифференциальные гравитометры позволили нам с поверхности определить направление и глубину многочисленных туннелей. И тогда вступили в действие мощные перфокроты. Я был встревожен. Легкость, с которой мы высадились на спутнике, не сулила ничего хорошего. Противник либо отчаянно врал, уверяя Кельбика, что его позиция неприступна, либо, что гораздо вероятнее, не придавал обороне поверхности особого значения. В таком случае основные трудности встретят нас в подземном лабиринте. Но, может быть, враг просто не ожидал столь решительной атаки? Высадив штурмовые отряды, почти все космолеты поднялись в пространство и образовали вокруг спутника защитную сеть. Перфокроты работали на полную мощность, и нам оставалось только ждать. Я воспользовался передышкой, чтобы попытаться вызвать Кельбика. Несколько минут я тщетно посылал сигналы, наконец услышал ответ. «Я знаю, что вы атакуете. Мне удалось в суматохе сбежать и спрятаться в заброшенной пещере. Они убили Харлока и Рабеля. Будьте осторожны. Здесь хозяева тельберийцы, а...» Связь прервалась. Встревоженный, я обратился к Кириусу. «Долго еще?» «Семь перфокротов дошли почти до свода туннеля. Они остановлены, чтобы другие могли их догнать. Штурм должен быть одновременным и массовым. А за это время они прикончат Кельбика. Понимаю, орк, но сейчас на карту поставлено гораздо больше, чем жизнь одного человека, даже если это гений и ваш друг. Да, знаю, но все же поторопитесь». Где-то очень высоко над нами яркая молния прорезала на миг космическую тьму. Несколько вражеских кораблей попытались было прорваться. Наступил миг штурма. По приказу Кириуса перфокроты ринулись вниз, проломили своды и исчезли в туннелях. Десантники с антигравитаторами на поясах посыпались за ним следом. Я двинулся к одному из колодцев. Меня схватили за руки. Двое десантников оттаскивали меня от зияющего отверстия. «Отпустите немедленно. Приказ генерала. Вы не должны туда спускаться. Что за глупости?» Я вызвал Кириуса. «Послушайте, Кириус, что это за шутки? Кто вам позволил?» «Послушайте вы меня, орк. Там внизу уже сидит Кельбик, и я считаю, что этого вполне достаточно. Земля не может себе позволить такую роскошь — потерять сразу вас обоих. Прикажите меня отпустить. Это приказ. Нет. Можете меня расстрелять, если хотите, но только когда мы вернемся». «Но ведь имею я право участвовать в спасении Кельбика?» «Нет. Вы не имеете права рисковать собой. К тому же от вас тут будет мало толку. Лучше всего возвращайтесь немедленно под эскортом на землю. Если вы думаете, что я боюсь...» «О, нет! Мне просказали о всех ваших подвигах, и я считаю, что вам давно пора бы понять, что вы гораздо полезнее у себя в лаборатории или в Саладине, чем здесь, в роли простого солдата. А теперь я спешу». Он отключился. Оставаться на поверхности спутника не было смысла. Поэтому я вернулся в свой космолет и попытался еще раз связаться с Кельбиком. Он не отвечал. Зато через некоторое время я услышал голос Кириуса. «Мы продвигаемся, орк, но с большим трудом. У противника что-то вроде термических пистолетов. Они, конечно, не стоят наших фульгураторов, но потери от них не меньше. Сейчас мы у входа в центральную шахту и готовимся к атаке. С кем вы сражаетесь? С людьми или с теми трехглазыми? И с теми, и с другими. Но мне кажется, Кильбик прав. Эти краснорожие используют людей как пушечное мясо. Какие новости от разведывательных кораблей? Где флот противника, который они заметили? Пока ничего не известно.